весь контрольный кабель. Реактор оказался без контроля. При организации подачи аварийной охлаждающей воды в реактор переоблучились 8 человек. Сентябрь 1982 года. Разрушение центральной топливной сборки на первом блоке Чернобыльской АЭС из-за ошибочных действий эксплуатационного персонала. Выброс радиоактивности на промзону и город Припять, а также переоблучение ремонтного персонала во время ликвидации малого козла. Октябрь 1982 года. Взрыв генератора на первом блоке армянской АЭС. Машинный зал сгорел. Большая часть оперативного персонала в панике покинула станцию, оставив реактор без надзора. Прибывшая самолетом Скользкой АЭС оперативная группа помогла оставшимся на месте операторам спасти реактор. 27 июня 1985 года. Авария на первом блоке Балаковской АЭС. При проведении пусконаладочных работ вырвало предохранительный клапан, и 300-градусный пар стал поступать в помещение, где работали люди. Погибли 14 человек. Авария произошла в результате необычайной спешки и нервозности из-за ошибочных действий малоопытного оперативного персонала. Все аварии на АЭС в СССР остались вне гласности, за исключением аварий на первых блоках армянской и чернобыльской АЭС в 1982 году, о которых вскользь было упомянуто в «Передовой правде» уже после избрания генеральным секретарем ЦК КПСС Юрия Владимировича Андропова. Кроме того, косвенные упоминания об аварии на первом блоке Ленинградской АЭС имело место в марте 1976 года на партактиве Минэнерго СССР, где выступил председатель Совета министров СССР Алексей Николаевич Косыгин. Он, в частности, сказал тогда, что правительство Швеции и Финляндии сделали правительству СССР запрос относительно повышения радиоактивности над их странами. Положение, когда аварии на атомных станциях скрывались от общественности, стало нормой при министре энергетики и электрификации СССР Непорожнем. Аварии скрывались не только от общественности и правительства, но и от работников АЭС страны, что особенно опасно, ибо отсутствие информации о негативном опыте всегда чревато непредсказуемым. Преемник Непорожнего на посту министра Майорец, человек в энергетических, особенно в атомных вопросах, не до конца компетентный, продолжил традицию умолчания. Уже через полгода после вступления в должность он наложил запрет на открытые опубликования в печати, передачах по радио и телевидению, сведений о неблагоприятных результатах экологического воздействия на обслуживающий персонал и население, а также на окружающую среду энергетических объектов, воздействие электромагнитных полей, облучение, загрязнение атмосферы, водоемов и земли. Сомнительную нравственную позицию Майорец заложил в основу своей деятельности с первых месяцев работы в новом министерстве. Он действовал в рамках давно отлаженной системы. Еще Сократ сказал: «Каждый мудр в том, что хорошо знает». Обезопасив себя, Майорец первым делом ликвидировал в Минэнерго СССР глав НИИ проект, главк, ведавший проектированием и научно-исследовательскими работами, пустив этот важный сектор инженерной и научной деятельности на самотек. Далее. За счет сокращения ремонтов оборудования электростанций он повысил коэффициент использования установленной мощности, тем самым снизив резерв наличных мощностей на электростанциях страны и резко увеличив риск крупной аварии. Заместитель председателя Совета министров СССР Щербина, опытный администратор, беспощадно требовательный, автоматически перенесший в энергетику методы управления из газовой промышленности, где он долгое время был министром, Щербина обладает поистине жесткой хваткой, навязывая строителям АЭС свои сроки пуска энергоблоков, а спустя время обвиняет их же в срыве принятых обязательств. Помню, 20 февраля 1986 года на совещании в Кремле директоров АЭС и начальников атомных строек сложился своеобразный регламент. Не более 2 минут говорил отчитывавшийся директор или начальник стройки и как минимум 35-40 минут